эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 28 марта 2018 года среда, по одному из старинных 27 день месяца пробуждения природы 7526 лета Седмица. Сегодня в виртуальной студии находится Алексей Орлов и Сергей Павлов. Арисвет, здравия тебе, Сергей. Здравия, Алексей. Здравия всем крепкого. Сегодня в одной из больших стран славянских объявлен траур из-за событий, которые произошли не так давно в Кемерово. Я от имени радио, не по принуждению чего-либо, а по зову сердца и совести, соболезную всем, кто потерял своих близких и родных. Я присоединяюсь также, друзья. Трагедия, конечно, внезапно, неожиданно. Самое главное, что детей, очень честно говоря, жалко. Пусть он будет сварга пречистая. Сегодня мы будем говорить на очень интересную тему, разбирать все, что связано с божественными или эгрегориальными силами, как это все дело определять. Наша тема звучит так: божественные или эгрегоры? Как определить? И, как всегда, я предоставляю возможность Сергею начать этот эфир. Я надеюсь, там очень много что интересного заготовлено. Но я по мере возможности буду помогать этот эфир проводить. И после второй, вернее, после первой части, после отбивочки музыкальной, мы перейдем тогда уже к вопросам и ответам, которые, надеюсь, будут в достаточном количестве от наших радиослушателей и зрителей Народного славянского радио. Сразу напомню, что ответы будут даваться на те вопросы, которые поступают только в тех чатах, которые нам доступны. Это чат радио. Он находится на сайте slavradio.org. На других сайтах мы просто не видим, что вы пишете, поэтому имейте это в виду. Если вдруг ответов не получаете, значит, вы пишете не на том сайте. Или у нас еще есть чат на нашем канале в Ютубе, youtube.com/slavradio. Slavradio пишется одним словом. Но также иногда мы принимаем из наших соцсетей ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбуке. Вот после такого объявления мы можем приступать уже к самой теме. Пожалуйста, Сергей. Благодарю, Алексей. Друзья, мы с вами, в общем-то, продолжаем богословские беседы. На прошлой нашей встрече мы поговорили о том, разговаривают ли боги с людьми и каким образом все это происходит. Вот. Сейчас мы с вами рассмотрим еще новую тему, а именно эгрегоры. Что такое эгрегоры и каким образом их отличать. Здесь, в общем-то, не хочу я выступать в виде какого-то мастера, который даст какие-то советы, что ли, на предмет того, а как же дальше жить. Мне бы хотелось просто, чтобы вы задумались и сами проверили это в своей жизни. Потому что вопрос самостоятельной жизни – это вопрос действительно индивидуальный. К сожалению, человека приучили сегодня жить не своим умом, не своим сердцем, а соблюдать какие-то нормы, которые внешне, из внешней среды ему дадены, и он им должен соответствовать. Ну, так вот устроен мир сегодняшний, цивилизационный. И многих это не устраивает, но подавляющее большинство это так или иначе устраивает в плане того, что они с этим согласны и, в общем-то, не хотят принимать никакого участия в том, чтобы взять ответственность за свою жизнь в свои руки. Ну так вот, тема будет неожиданной, может быть, для многих, поскольку поделюсь я именно теми нашими наработками, которые мы, так скажем, получили в результате нашей деятельности как моей лично, так, в общем-то, моих друзей. Вот. Ну, давайте начнем с самого простого, чтобы было всем понятно, а именно со слова эгрегор. Что такое эгрегор? Дело в том, что никаких толковых словарях за исключением вот сверхсовременных, там, 99-го года, я о толковом словаре говорю, о версии, вот, слово «эгрегор» не употребляется. То есть «эгрегор» было, ну, по крайней мере, в начале 90-х, это было чисто оккультное название, использовалось оно оккультистами, мистиками и всевозможными деятелями в этой области. Вот. Есть два перевода этого слова, то есть не в смысле два перевода, а в смысле с двух языков. Есть эгрегорос, эгригорос, вот так скажем, по-гречески. Вот. Оно означает, если вот брать Википедию, оно означает бодрствующий перевод. Но поскольку Википедия такой достаточно интересный ресурс, своеобразный, то есть ему, в общем-то, сразу верить не стоит, и всем рекомендую все проверять. Вот. Есть еще очень важный ресурс, Google переводчик называется. В общем, забиваем туда это слово на греческом языке, переводим на другие языки. И вот на всех языках европейских, абсолютно на всех, переводится это как «быстрый». То есть вот «эгригорес» переводится как «быстрый». На английском это «fast», на французском это «rapid», ну и так далее. Вот, «быстрый». Но есть еще латинское слово. Оно звучит как «эгрего» или «эгриго». Вот. И переводится оно на русский как «отлично». Ну, в общем-то, на все другие языки, тоже европейские, переводится это слово как «отлично». То есть, если мы возьмем, опять же, словари, то есть это у нас получается перевод «бодрствующий». И если мы возьмем переводчик, то это либо «быстрый», либо это «отлично». В оккультизме, в оккультических, так скажем, кругах, эгрегор означает это некое групповое психическое поле. То есть это некое поле, которое наполнено психическими энергиями. Дело в том, что слово «психическое поле», «психические энергетики», «энергии» тоже у меня лично вызывают много вопросов, потому что все, что касается психологии как науки, которая признана сегодня как наука, она образовалась в 20-х годах 20 века. И это не секрет, это, в общем, можете посмотреть во всех американских, так скажем, учебниках по маркетингу. То есть она образовалась именно как наука, которая позволяла увеличивать продажи. И так называемый черный ящик сознания человека, то есть попытки распознать потребности людей. В общем, вот этим психология начала заниматься. И изначально были заложены в основу психологии именно, ну, то, что можно назвать психикой. То есть нервная система, рефлексы, условные, безусловные, ну, все, что с этим связано. Работа головного мозга, спинного мозга. Все это, так скажем, объединено было в психологию. Вот. И якобы существуют какие-то психические поля, ну, которые влияют на человека. Сегодня в этом направлении тоже ведется достаточно большая работа на ученых и там, ну, тому подобных околоученых структур, которые себя называют альтернативщики. А не все альтернативщики, а именно те, которые занимаются психоэнергетикой, психологией, вот такой вот вещи. То есть расстановки там всякие делают, ну и так далее. Дело в том, что если мы говорим о психологии, то само слово подразумевает, что это слово о душе. То есть по факту нету ничего, вот в сегодняшней психологии нету ничего, чтобы могло ее связать с душой. То есть описывается исключительно реакция тела, то есть физического нашего тела, на восприятие, ну, какого-то другого состояния окружающей среды. Так пока в общем скажем. Дело в том, что душа, душа и психология, современная психология, это то же самое, что современное христианство и Иисус Христос. То есть, что называется, использовано всего лишь слово. Больше ничего там общего в этом нет. Я не к тому, что это плохо. Я к тому, что, чтобы говорить об эгрегорах, чтобы говорить о психических полях, нужно, ну, что называется, подойти к основе всего. На чем все это дело стоит. А стоит все это сегодня, восприятие стоит на изучении тела. Все, что связано с телом, все, что связано с телом, это можно проверить легко. То есть тело человеческое, оно смертно. Оно смертно, и с разрушением тела разрушаются, собственно говоря, и все, что к нему относится. И вот здесь вот, в общем-то, мы пришли к таким неожиданным результатам, которыми я сейчас хочу с вами поделиться. Дело в том, что сегодня очень много учений, которые себя позиционируют как духовные, которые занимаются энергетикой, всякими возможными эфирными телами, ментальными телами, ну и прочими телами. Все, что вот это вот описывается, это отношение имеет исключительно вот к нашему телу. То есть ни к душе, ни к духу этого отношения не имеет. То есть это всего лишь навсего сосуд, который проникает дух, вот, и которым управляет душа. То есть вся энергетика, так называемая психоэнергетика, это особенности тела. Дело в том, что тело человеческое, оно является генератором. Генератором нашей, нашего текущего состояния, нашего могущества. И то, что называют тонкими телами, это, по сути дела, тоже тела вот этого физического тела. Просто мы их не воспринимаем привычными нами органами восприятия. Там я имею в виду зрение, слух, обоняние, осязание, вкус и так далее. Вот. То есть человек это воспринимает несколько другими своими формами, то есть другими своими тонкими телами. И здесь у людей, которые этим умеют пользоваться, ну, их называют тоже на латинский манер экстрасенсами, то есть экстра – это сверх, сенсы, ну, сенситивность, то есть чувствительность. Только не чуйка, а именно вот, работа нервной системы. То есть укол почувствовать, там, тепло, волосы дыбом встали, ну и так далее. Это чувствительность. То есть экстрасенсы – это люди, которые умеют пользоваться своими тонкими телами, которые относятся к физическому телу, вот к этому нашему многослоевому кокону. Они просто умеют им пользоваться. Не всеми возможностями тела, но из этого, какие мы с вами знаем, это ясновидение, яснослышание, ясночуяние, вот, духовидец. То есть это вот умения, которые связаны, опять же, с нашими телами, но не вот в этой грубой форме биологической, а вот на уровне уже тонких каких-то тел, тонких материальных тел. Ну, опять же, я буду использовать терминологию, которая всем привычна. То есть это эфирные тела, астральные тела и ментальные тела. Поэтому есть практики, которые позволяют человеку обрести некое мастерство, умение пользоваться вот этими телами. Друзья, самое главное, я еще раз обращаю ваше внимание, что эти тела относятся к физическому телу. То есть физическое тело – это не только биологическое тело. Это и есть все наши тела, которые вместе с биологическим телом, когда оно умирает, они тоже исчезают. То есть все, что связано с чакрами, все, что связано с энергетикой, это все относится к физическому телу, то есть к явному телу, которое, в процессе умирания тоже распадается. То есть после распадения физического тела остается душа, остается дух. И все, что было наработано физическим телом, я имею в виду тот самый капитал, то могущество, или еще называют опыт, оно через душу переходит в дух. То есть дух обогащается вот этим опытом работы физического тела. Что хочу сказать? Это очень важно, что на уровне вот этих тонких тел, физических тел, не биологических, а вот физических тел, явных тел, есть тоже свой, ну, своя структура, свой мир, свой какой-то уклад. Давайте просто это будем называть неким пространством для того, чтобы просто нам не путаться. Так вот, в этом пространстве, в тонком плане, существуют тоже определенные существа. То есть сущности, существа. И эти существа, они, ну, там живут. И мы живем вместе с ними. То, что мы их не воспринимаем, ну, в силу того, что у нас загрублено чувственное восприятие, это уже вопрос, что называется, индивидуальный. Те, кто начинают это дело все воспринимать, они, естественно, начинают с этим взаимодействовать. Хочешь, не хочешь, ты живешь в этом, с этим начинаешь взаимодействовать. И человек начинает воспринимать своим умом, то есть уже биологической своей составляющей, ту картину мира, которую он может воспринять. А ум может воспринять лишь только то, что у него уже задано. То есть он не является изобретателем. Он является всего лишь навсего прояснителем. То есть ум – это приемопередатчик мысли. То есть обработчик, к нему пришло что-то, он это переработал, разложил по полочкам и все. То есть сам по себе ум не является творцом-создателем, он является исполнителем. А вот разум, то есть это умение человека все делать ясным, понятным, это уже то самое необходимое вот в жизнедеятельности человека, результатом которого является и накопление вот этого нашего опыта, который сохраняется уже, что называется, в духе. И вся, в общем-то, борьба управленцев в любые времена, она велась именно за разум. То, что сегодня называется интеллектом, к разуму это никакого отношения не имеет. Интеллект – это ум, ну, так скажем, многофункциональный. Но он не разум абсолютно. И говоря про разум, здесь нужно четко понимать, что он питается или, так скажем, данные собирает не только из ума, но и из души, и из духа в том числе. Я приведу еще раз свою картинку, которую я постоянно привожу. То есть вот есть пианино, которое извлекает музыку. Есть пианист, который играет на пианино. Есть, собственно говоря, сама музыка. То есть это вот аналог души, духа и тела. То есть дух – это музыка, пианист – это душа, а тело – это есть пианино. Но на самом деле инструментов в жизни много. То есть барабаны, есть скрипки, есть гитара, есть дудки, флейты, гобои. Вот. Все разное. То есть форма физического тела, а точнее ее функциональное предназначение, может быть разным. И так же, как не может быть пианино барабаном, так же и барабан не может быть пианино. Поэтому никакие практики, связанные с энергетическими там чистками ауры и всего остального, не преобразуют функциональное назначение тела. Всего лишь навсего это будет хороший, прекрасный инструмент, который либо используется по назначению, либо не используется по назначению. И это назначение есть не что иное, как жизненное предназначение, которое каждый человек избирает и определяет сам для себя перед воплощением вот в явном теле, в явных телах, так скажем. И здесь нет никаких универсальных средств для людей, как нам сегодня рассказывает наука и пытается всех, вот, ну, что называется, сделать средним человеком. В принципе, сама конфигурация тела абсолютно у всех одинакова. С точки зрения науки, с точки зрения современного понимания, что происходит. А вот с точки зрения ее назначения, а точнее духовного предназначения, функциональность явных тел у всех разная. Абсолютно у всех разная. Одни сюда пришли для того, чтобы познать свет, то есть просветление. Другие сюда пришли для того, чтобы изучить, что такое тьма, как ее сотворять и как в ней жить. Но я беру пограничные состояния. На самом деле, задачи, с которыми человек воплощается, их такое огромное количество, что на них останавливаться просто нет смысла. Постараюсь за очень короткий промежуток времени просто раскрыть информацию, раскрыть вот это понимание, что такое на самом деле эгрегоры и как с ними взаимодействовать. Тут даже дело не в том, что хочу я с ними взаимодействовать или не хочу, мы с ними уже взаимодействуем без нашего разумения. Итак, человеческое тело, то есть физическое явное тело, оно имеет определенные возможности, то есть то, что мы могуществом называем. И человек, который, ну, что-то может, он либо это делает, либо это не делает. А человек, у которого нет этого могущества, даже если он захочет сделать то, что он не может, он все равно не сделает. То есть здесь есть некий предел. Предел могущества. И именно могущество и набирается в духе. Именно дух является тем самым пределом того могущества, которое реализовывает физическое тело, явное тело. И в зависимости от того, какого могущества дух, таких и функциональных возможностей тела. И это именно так, а не наоборот, как сегодня нам пытается представить наука, что якобы вот обратно идет путь, что мы куда-то там движемся, какое-то светлое будущее. То есть, что мы с вами получаем? Мы с вами получаем достаточно такую интересную картину. Вы ее можете все проверить. Я имею в виду все, кто занимается тонким планом, экстрасенсорикой, биоэнергетикой, ну и психоэнергетикой. Вот все, что с этим связано. Проверить можете что? Что все это относится именно к физическому телу. То есть к телу явному, которое смертно. И возможности этого тела, я имею в виду вот эти тонкие возможности, они также исчезают, так же, как, в общем-то, растлевается физическая наша оболочка, то есть биологическое тело. Поэтому накопление, то, о котором, в общем-то, все говорят, о неком опыте, о наборе этого опыта, оно осуществляется не в этих тонких телах, а с помощью тонких тел в духе. И именно наш дух, он является автором и выгодополучателем, если уж можно так сказать, всего того, что происходит с нашей матрешкой вот, в явном мире. И на это нужно обратить очень серьезное внимание. Именно для понимания, что такое эгрегор. Ну так вот, что такое на самом деле эгрегор? Как мы уже сказали, что есть некие энергетические поля, можно назвать их психическими полями. Эти психические поля излучает сам человек. То есть он просто является источником вот этой психоэнергии. Психики, да, то есть не душевной энергии, а именно вот этой телесной энергии, то есть того же самого эфира, того же самого ментала, того же самого астрала. Он является источником вот этой энергии. И каждый на своем уровне, я имею в виду вот на уровне своего тела, этими энергиями или вот этими полями, он взаимодействует с окружающей средой, то есть с пространством. А в пространстве есть существа, да, есть вещества, из которых само пространство и состоит. И так или иначе человек оказывает влияние на пространство, а пространство оказывает влияние на него. И в зависимости от своего волеизъявления человек таким образом и проявляет свою вот эту психическую энергию физического тела, явного тела, в пространстве. То есть он может управлять через свое сознание, осознание, вот этими процессами. Но не все, конечно, осознают это. Момент такой достаточно деликатный. Что хочется сказать? Сказать хочется, что вот это поле, которое создает человек, оно имеет, ну, определенный радиус действия, ну, то есть некую протяженность. И вот это поле, ну, оно называется аурой. Я не пытаюсь открыть какие-то уже давным-давно всем известные истины, просто чтобы было понимание, что мы на одном языке разговариваем. То есть вот это аура. И аура у человека может быть в зависимости от его состояния, настроения, именно психического состояния, то есть от его условных и безусловных рефлексов. Она может быть разной, разного радиуса, разного диаметра в пространстве. Если человек, допустим, находится в городе, но его аура, она, ну, от силы полметра от тела. Если человек выезжает на природу, она раскидывается, ну, в зависимости от того, как. Ну, у кого на полкилометра, у кого на 10 километров. То есть человек может управлять своим вот этим полем. Представляете, ну, вот в лесу там приехало 100 человек, и все там раскинулись там на 20 километров. То есть так или иначе, мы все равно взаимодействуем на тонком плане вне зависимости от расстояния. Я имею в виду физических расстояний. И вот эти все процессы так или иначе создают свой фон, то есть некое поле. То есть когда двое или трое собрались по имя мое, как говорил Иисус, да, то есть это и есть то самое групповое психическое поле. То есть когда люди собрались, ну, например, решают задачу, мозговой штурм устраивают, то есть сели за стол и начинают решать задачу, которая, ну, пока не имеет решения. Там двое, трое, пятеро сидят, занимаются вот этими вещами. То есть у них образовалось вот именно вот это групповое психическое поле. И именно это поле усиливает людей для того, чтобы они эту силу применили к получению результата в этой задаче. То есть и оно таким образом помогает людям преодолеть свое незнание и проявить в своих разумах, в своем разумении, проявить ясность, то есть найти решение. Если люди, занимаясь такой работой, сделали это достаточно быстро, ну, я имею в виду за день, ну, там за два, ну, пусть даже за три дня, они это сделали, то, решив задачу, люди, ну, как сказать, разошлись, они уже не занимаются общей какой-то задачей, они разошлись, и вот это поле психическое, которое сформировалось, оно тоже разошлось, оно рассеялось. То есть оно вернулось, что называется, в естественное состояние, в состояние вот этой разряженности. То есть нету вот этого существа, вот этого поля, которое образовалось в результате вот ихнего мозгового штурма. Но есть такие явления, когда люди занимаются решением задач каких-то, и у них это не получается. То есть они годами решают задачу, у них ничего не получается. И в данном случае вот это поле, если оно уже существует достаточно давно, оно уже существует вне зависимости наличия людей, которые его, это поле, создали. То есть и человек, который создал, или люди, которые, группа людей, которые создали вот это поле психическое, они автоматически являются его членами, что ли, вот так скажем. То есть они могут спокойно входить и выходить и изменять это поле. Но те люди, которые, так скажем, присоединялись по ходу решения этой задачи, они уже, что называется, получают допуск к этому полю. Ну, то есть какие-то секреты, есть какие-то тайны, не всем все рассказывают. Ну и так далее. Ну, это касается решения задач, ну, допустим, как самолет построить или как подводную лодку построить. То есть это достаточно технически сложная задача, в которой участвуют, ну, не 10 человек, скажем так, а группы. И группы групп, и группы группировок и так далее. То есть там целая структура образуется. И здесь абсолютно естественно создается вот это общее групповое психическое поле. И это групповое поле существует уже без человеков, то есть оно существует на тонком плане, и это поле и есть, по сути дела, то, что мы сегодня называем эгрегором. То есть создателем эгрегора всегда являются люди. То есть всегда создают эгрегоры только люди. Для того, чтобы себе, ну, каким-то образом облегчить решение задач или, наоборот, получить какую-то силу или какое-то преимущество. Ну, то есть это инструмент, который создают люди на тонком плане. Только создают эгрегоры сегодня люди совершенно бессознательно. То есть не специально, а так получается, что называется. И эти эгрегоры существуют. И оккультисты, я просто на них ссылаюсь, поскольку это их не термин, они, в общем-то, для себя определяют, что есть эгрегоры профессиональные, есть культурно-групповые, есть государственные, есть даже национальные эгрегоры. Есть, например, эгрегоры завода. То есть, где работают несколько тысяч людей, у них тоже есть эгрегор, который отвечает за выполнение тех задач, которые возложены на этот завод. Да, друзья, на тонком плане наш мир переполнен эгрегорами. И мы все, так или иначе, находимся в взаимодействии с этими эгрегорами. Или находимся даже в ихнем поле. Как отличить эгрегора от вот этого, так скажем, зачатка эгрегора? То есть то, что называется групповым психическим полем. Кто-то его называет информационным полем. Но это, собственно, не важно, кто как называет. Я стараюсь донести суть. То есть когда поле существует пока люди, ну, объединены какой-то идеей или задачей, это поле. А когда это поле существует уже без людей, то вот это вот уже эгрегор. Как отличить, как отличить, находишься ты в эгрегориальной зависимости или нет? На самом деле все очень просто. Если, опять же, вот вернусь к решению задач каких-то, да, вот этого мозгового штурма. То есть, когда человек одержим решением задачи, ну, то есть, надо придумать какое-то решение. Один. Ну, это, что называется, естественно и нормально. Когда в решении задачи, допустим, присутствует там несколько людей, то они уже начинают жить этой идеей. И здесь, если перестали люди жить этой идеей, ну, например, человек один, ну, не хочу я больше этим заниматься проектом, ну, не получается у меня, и ушел. И ничего дальше с ним не происходит. То, значит, это не эгрегор был. А если с ним начинает происходить такое, что его прям туда тянет, вот вернуться к решению этой задачи, ему обязательно надо узнать, что там после его ухода происходит, его прям туда тянет и манит. Это говорит о том, что человек находится в эгрегориальной связи с тем эгрегором, который, ну, либо он сам создал вместе со всеми, либо он к нему подключился. То есть его люди пригласили для решения какой-то задачи, и, собственно, его включили в этот процесс, и он, ну, в общем-то, по праву всех сотворцов, он находится вот в этой эгрегориальном поле, вот в этой во всем. И в этом, в принципе, нет ничего плохого с точки зрения осуждения, что вот так нельзя, вот. Но в то же время в этом нет и ничего хорошего, поскольку все процессы, которые могут повлиять на нашу жизнь, это процессы, мы называем манипуляцией. То есть процессы, когда мной могут извне поуправлять. И вот эти вот процессы, они для человека, естественно, недопустимы. Поскольку человек рожден свободным и независимым ни от каких внешних обстоятельств. Любой человек рожден свободный и независим от каких-то внешних обстоятельств. И в результате своей жизнедеятельности он сам принимает решение, в каких процессах ему участвовать, в каких нет. Поэтому для того, чтобы понимать, что такое на самом деле эгрегор, нужно проявить его природу, его суть и его деятельность. Вот. То есть мы с вами разобрались, что есть эгрегоры разных назначений и как они образовываются. Но есть еще религиозные эгрегоры или эгрегоры, связанные, ну, я так очень условно скажу, которые себя позиционируют как духовные эгрегоры. Друзья, вот здесь как раз возникает то самое неприятное, которое, ну, людей одних пугает, других отталкивает. Вот здесь как раз возникает следующий момент. Когда люди создали эгрегор, и он начинает на них оказывать влияние, хотят они этого, не хотят, они оказывают, он оказывает на них влияние, здесь нужно четко понимать самому человеку, что на меня есть некое влияние. Как это проверить? Это проверяют только душой. Только душой, потому что душа, именно душа, пианист. Пианино не понимает, кто на нем играет. Вот. И если на нем будет играть кто-то другой, ну, то есть не твоя душа, а кто-то другой, и это будет происходить достаточно часто, то человек, ну, я имею в виду его ум и разум, будет воспринимать это, как будто это так и само собой разумеющееся. А на самом деле пианистом может быть кто-то другой. И вот как раз вот здесь вот и кроется самое, наверное, неприятное, то, что сегодня необходимо всем понимать и начать это осознавать. Что если человек не пользуется своей душой, то есть он, ну, я имею в виду, пианино не пользуется своим пианистом, то тогда возникает, собственно говоря, искушение любого прохожего на этом пианине поиграть. Потому что если пианист, собственно, отсутствует или дремлет, и он под каким-то игнором находится, то на нем будут играть, ну, кто захочет, и как захочет, и когда захочет. Вот, поэтому здесь очень важно понимать назначение души. И нужно, ну, понимать, что именно душа является тем самым пианистом, тем самым вот обережным инструментом, который не позволяет чужим, так скажем, прохожим на моем пианине играть. То есть он может об этом просто сказать. Но поскольку у современного человека, у умного человека воспитывался только ум и разум, и про душу никто ничего не рассказывал, но я имею в виду весь 20 век, всячески все это дело скрывалось и заувалировалось за различными учеными терминами, технологиями и всем остальным, то есть развивался только разум. Соответственно, значимость души у разума, у человека, она снизилась, и где-то у кого-то, ну, напрочь она отсутствует. Значимость души. Ну, так, есть что-то там такое. Эмоции какие-то, ну, там, фигня все это. Вот главная вот мысль, да. И, ну, все это привело к тому, что человек стал воспринимать мир с достаточно серьезными ограничениями, ну, как результат искаженное мировосприятие, то есть невидимое. И здесь душа как раз является тем самым необходимым инструментом, который позволяет воспринять то, что происходит на тонком плане, с моим телом, то есть с моей энергетикой, с моей психикой, с моими чакрами, с моими психическими полями, ну, со всеми те тонкими полями, о которых так много сегодня идет рассказ. Но рассказы все идут именно от разума, от ума. А с точки зрения души там вообще ничего нет. Хочу обратить ваше внимание, почему именно душу у нас, как сказать, значимость ее принижалась. Обратить внимание на что? Что наши все русские народные игры, вот все, в чего мы играли в детстве, и в то, что играли наши там деды и прадеды, они все занимаются развитием души. Там нету никакой задачи развивать разум. Там идет развитие, ну, то, что сегодня в народе называется интуицией. Но на самом деле это не интуиция, это чуйка. То есть человек учится с самого детства чуять. Он через игры в игровой форме начинает пользоваться своей душой. И чуйка у него настраивается на нужный лад, и поэтому все, что происходит на тонком плане, человек воспринимает это все достаточно объективно и практически однозначное у всех восприятие, я имею в виду душевное восприятие у людей, точно такое же однозначное, как сегодня мы вот с помощью ума там воспринимаем через зрительные наши вот, через зрительные наши инструменты, я имею в виду через глаза, мы воспринимаем, ну, как бы формы одинаково. Точно так же и раньше через душу люди воспринимали, то есть люди чуяли каждый по-своему, но воспринималось это все вот в едином информационном восприятии одинаково. То есть ошибок там нет, не было. А сегодня вопросы, связанные с духовностью и с душевностью, у человека вызывают вопросы, то есть сомнения. И человек, верю, не верю, а докажи, а покажи, а расскажи. То есть опираясь опять только на ум, пытается познать то, что не входит вообще в возможности ума. Но однако он вот таким образом идет. И в этой ситуации человек наиболее уязвим именно с точки зрения, ну, воздействия на тонкий свой план, то есть на свои тонкие тела. Именно здесь он уязвим. И именно тонкими телами человек и создает эгрегоры, и в них участвует. Именно через тонкие тела идет взаимодействие с этими эгрегориальными, или как их называют, групповыми психическими полями. И здесь все зависит от людей. То есть если люди ответственны и понимают, что они делают, и готовы отвечать, и не просто готовы отвечать, после того, когда случились какие-то ошибки, а до того, как они случились, то есть он делает все под свою ответственность. Вот такие люди, естественно, будут создавать эгрегоры как инструменты для того, чтобы ну, было гораздо больше возможностей для реализации своего жизненного предназначения. Но в основной своей массе на сегодняшний день, это тоже надо признать, это факт, что основная масса людей, люди в большинстве своем малоответственны, если не сказать, что вообще безответственны. То есть человек живет по принципу «скажи, что надо сделать, я сделаю». Потому что, ну, потому что его отучают от самостоятельности, отучают на всех уровнях образовательных процессов. Это по всему миру творится. До России это только-только докатилось, ну, я имею в виду, в 90-е годы у нас пошел спад. До этого мы держались. То есть отучают его от самостоятельности. От самостоятельности принимать решения. То есть таким образом, ну, его воспитывают, что тебе не надо отвечать за себя, вот, так как ты мог бы отвечать. Ты давай лучше нам плати, как сказать, налоги, а мы за тебя поотвечаем. Есть такая очень интересная фраза, который очень хорошо характеризует сегодняшнее положение дел. То есть штраф – это уплата за несоблюдение законодательства, а налог – это уплата за соблюдение законодательства. То есть соблюдаешь ты законодательство, не соблюдаешь ты законодательство, ты все равно должен платить. Вот это сегодняшняя среда, в которой мы живем. Мы не видим ее, не понимаем не потому, что мы не можем, а потому что мы безответственно относимся прежде всего к своей жизни. Именно вот здесь кроется вся эта штука. И человек, который привык или приучен безответственно относиться к своей жизни, не совсем вот безответственно, но так по максимуму безответственно, им легче манипулировать извне на уровне тонких тел. И поэтому существует огромное количество разработок, которые на уровне тонких материй, тонких планов оказывают влияние на человека для того, чтобы человек был управляем извне. И это тоже, друзья, эгрегоры. Это тоже эгрегоры. Но все эгрегоры, так же как и люди, они имеют свое назначение, свой смысл. И поскольку это инструмент. Сам по себе эгрегор не является чем-то ужасным или прекрасным. Это просто некая штучка, некий инструмент, как домкрат для машины. То есть им можно машину поднимать, а можно, ну, не знаю, кому-нибудь причинить травму какую-нибудь сделать. Нечаянно, по неосторожности. Так и, собственно, с эгрегором. Но вся штука, вся опасность заключается как раз именно в том, что человек безответственно относится к своим эгрегориальным связям. И поскольку человек стремится отказаться от своей ответственности взамен на уплату каких-то взносов за то, что за него кто-то будет что-то делать, то у этих эгрегоров возникает хозяева. То есть хозяева – это некие управленцы, которые с помощью эгрегоров оказывают влияние на человека. А поскольку человек живет в этом тонком плане, то есть вот свои физические, то есть эфирные, ментальные, астральные тела, они у него есть, они тоже живут, но он их не осознает. Это вовсе не значит, что ими никто не пользуется. И здесь эгрегоры, они могут выступать как некие связи доступа к человеку. И через эти связи, через вот эти эгрегоры, может происходить некое управление людьми. Это, в общем, не секрет, об этом давно уже говорят, что вся наука, я имею в виду все, что связано с психологией и с управлением, с менеджментом, вот, они стремятся с помощью науки оказывать так или иначе какое-то влияние на человека для того, чтобы спрогнозировать, спрогнозировать их неповедение. Но на самом деле оно не прогнозируется, оно создается. И самый великий инструмент обмана, который на сегодняшний день, называется маркетинг, поскольку именно маркетинг и занимается формированием потребностей у человека. И именно в маркетинге используются вот эти все пси, так называемые технологии. Именно с помощью маркетинга происходит манипуляция сознанием человека. То есть на тонких планах с помощью эгрегоров оказывается некое воздействие на человека, и человек считает, что желание, которое у него возникло в уме, оно либо естественно у него возникло, либо оно вообще его. И здесь вот самое, наверное, важное, что нужно понимать, что человек, который проявляет ответственность за свою жизнь или встает на путь принятия ответственности за свою жизнь, он таким образом освобождается от влияния всех вот этих пси-воздействий. Там включается сразу чуйка, там включается сразу подозревалка, там включается сразу, что-то тут не так. То есть начинает что-то внутри просыпаться, которое протестует против того, что происходит. Друзья, и это вот то, что просыпается, есть душа. Есть душа. И очень важно, просто невероятно важно сегодня человеку проявить свою душу в своем разуме. И здесь нужно четко понимать, что это создано не кем-то и не для того, чтобы вредить людям. Это создано самими людьми для того, чтобы нам, людям, это было в пользу. То есть как добро. А то, что человек не взял ответственность за это, он не взял за это ответственность, за то, что он сделал. И как результат, святое место пусто не бывает, за это ответственность взял кто-то другой. И уже здесь ничего не сделаешь. Ты либо, находясь в этом эгрегоре, получая какие-то блага от этого эгрегора, будешь вынужден, что называется, исполнять волю хозяина этого эгрегора. Причем не тогда, когда тебе нужно, а тогда, когда нужно ему. И вот это управление, эгрегориальное управление, является, наверное, самым таким неприятным в жизни современного человека. И эти эгрегоры, они религиозны. То есть они не только религиозны в плане тех религий, которые мы сегодня с вами знаем, они религиозны с точки зрения вообще всевозможных направлений, которые говорят о духовности, друзья. То есть проверить это очень легко, даже без души. Вот если духовное учение пытается все это изложить с помощью логики, с помощью цифры, с помощью понятий и с помощью какого-то авторитарного мнения, то сразу можно сказать, что это эгрегориальная система. Сразу можно сказать, что в ней все выстроено, твоя задача только купить входной билет, и все у тебя будет хорошо. То есть то, что все, наверное, сталкивались с то, что называется сетевым маркетингом. То есть там обмани 10 человек, и тогда у тебя зарплата будет на 10% больше. Ну и так далее. То есть момент здесь такой очень важный, и самое главное, он очевидный. Очевидный. Но еще раз я повторюсь, что самым эффективным и необходимым в жизни человека является использование души. Потому что с помощью души можно проверить любую внешнюю связь, любую внешнюю агрессию можно увидеть, вычислить, ну, что называется, почуять. Чуйка сработала. Здесь очень важно именно в себе это развивать, а не напичкивать себя еще очередными понятиями, какие бы они ни были прекрасны. Вот, Алексей, я предлагаю сделать небольшой перерыв, вот, а потом продолжим. Хорошо, давайте прервемся. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 28 марта 2018 года, среда, по одному из старинных 27-й день месяца пробуждения природы, 7526-го лета, седмица. Божественные или эгрегоры? Как определить? Рассказывает нам об этом Сергей Павлов Рисвет. Еще раз напоминаю, что в России сегодня день траура, и мы от имени радио, от себя лично выражаем соболезнования всем, кто потерял близких, друзей и знакомых. Пожалуйста, Сергей, продолжай. Благодарю. Ну, друзья, может быть, сложится впечатление, что я жути нагнал, но надо смотреть тоже иногда правде в глаза, то, что на самом деле вокруг нас происходит. Нужно это все дело осознавать, брать ответственность за себя и все это дело исправлять. Ну, перейдем к следующему, так скажем, моменту в нашем вечере. Это божественное. То есть вот именно божественное, то есть вот этот божественный план, божества, боги, они как раз являются тем самым эталоном, тем самым образцом, тем самым пространством и средой, разумной средой, которая принципиально отличается от среды эгрегориальной. Эта среда живая, она не выдуманная, не придуманная. Эта среда не является инструментом. Это есть то самое, что мы называем жизнью. Это есть живое. Оно не обладает невероятным потенциалом свободы, оно обладает невероятным потенциалом воли и могущества. Эгрегориальные структуры – это инструмент, который создают люди для того, чтобы решать свои жизненные задачи здесь на Земле, то есть явные задачи. А божественные задачи, они, мягко так скажем, отличаются, разительно отличаются от задач человеческих. И нужно понимать, что эгрегоры и их хозяева, которые взяли управление в свои руки, они не могут противостоять ни с какой стороны. У них просто нет на этого никаких ресурсов. Они не могут противостоять никакому божественному замыслу, никакому божественному промыслу. Божеству они противостоять не могут ни в каком контексте. Поэтому есть в ведическом мировосприятии есть несколько уровней восприятия мира. Самое низшее, ну, то есть по уровню, по значимости, по могуществу, это уровень жити, то есть когда человек живет, его целеполагание, его все действия направлены вот на решение вот этих задач, о которых я сейчас скажу. Это жить, в смысле еда, размножение и удовлетворение своих потребностей. Именно это вот уровень жития, то есть человек, который видит мир именно как потребитель. И сюда же относится, когда человек себе выдумывает некое существо, которое соперничает с Богом. Именно это миропонимание заложено тоже в уровень жития. Когда человек начинает говорить, что вот это вот божественное, а вот это вот дьявольское, это как раз первый уровень юридического мировосприятия. В этом нет ничего плохого. Это просто вот так есть и все. И человек, который находится вот в таком уровне мировосприятия, он естественным образом начинает сравнивать как нечто равноценное, равнозначимое, а именно эгрегориальные вот эти возможности и их изъяву с божественными возможностями. Именно на этом уровне осознанности человек очень уязвим и очень подвержен всевозможным манипуляциям извне. И здесь эгрегоры как нельзя кстати применяются, так скажем, определенными структурами тонкого плана для управления людьми, именно для того, чтобы они не просыпались, то есть не становились ответственными и умеющими, а продолжали, ну что называется, лить воду не на свою мельницу. И здесь происходит, что называется, вот то самое поле, ну давайте битвы его назовем. Хотя это, наверное, совсем не так. Ну, чтобы яркость придать этой картинке, давайте назовем это поле битвы. То есть идет некое соперничество внутри самого человека между разумением с помощью ума и проявлением божественного плана через душу. Именно душа, друзья, пробуждается. Именно сейчас пробуждается в людях душа. То есть в разум человеческий добавляется еще один источник. И источник божественный – это душа. А источник сегодняшнего, современного человека, источником для его разумения является все, что угодно, и в любом количестве, и в любом качестве, но очень далекое от божественного. То есть это вот как фантики, как вот для сороки фантики, вот все блестящее. То есть человек себя напичкивает все блестящее, все красивое, все интересное не ради того, чтобы в этом разобраться, а ради кайфа. Просто так ему хочется. Ему от этого классно и здорово. И пробуждать в себе душу, у него потребности, в общем-то, нету. Его только не устраивает условия содержания вот в этих эгрегориальных структурах. И то, что он лишен там какой-то части своей свободы, причем по собственному желанию. А так, в принципе, все устраивает. И, в общем-то, эта поговорка, которая в советские времена была, там, пусть все будет, да, но чтобы не за это ничего не было, она как раз из этого плана, то есть из плана, когда человек отказывается от осознанной своей деятельности и рассчитывает на какие-то общие блага, на которые уже право собственности свое наложил. То есть дайте мне и все. И здесь как раз и есть тот самый переход от человека разумного к человеку божественному, человеку-творцу. Именно переход заключается в активации души, потому что душа, она состоит в ней прямая связь с божествами. Это и с родом небесным нашим, это и с родами нашими, творцами родов наших, то есть с богами-творцами. Вот, это род все общий, все единый, многопроявленный. И это, собственно, сам Всевышний. Это прямая связь с богами. И когда человек начинает получать информацию помимо того, что он привык еще и через душу, то есть он начинает получать именно божественную информацию, у него, естественно, в голове происходит революция. Ну, революция, наверное, сегодня не совсем корректная, но такое идет серьезное преобразование понимания мира. И здесь как раз происходят самые важные изменения для дальнейшего его роста. Потому что божественное, оно проявлено в душе у каждого человека. Проявлено не только в душе каждого человека, но вот индивидуальная часть, наша человеческая часть, она проявлена в душе, я имею в виду божественную индивидуальную часть. И там прямая связь с богами, там прямая связь с нашими предками, с нашими наставниками, с нашей мудростью родовой. Именно там. И если человек питается, воспринимает информацию, что называется, из чистого источника, тогда он становится чистым, самостоятельным, без дополнительных, непонятных, порой абсурдных каких-то практик по самоистязанию. Береги там на себя люди натягивают, там, голодом себя морят, ну и так далее. Я не осуждаю это тоже определенный путь, но путь, мягко так скажем, неразумный, потому что те возможности, которые открываются у тела с помощью души, они не то, что там в 100 крат, я даже не знаю, во сколько крат превышают возможности человека просто разумного. И все чудеса, которые сегодня человек воспринимает как чудеса, ну, то же самое ясновидение, яснослышание, предсказательность всевозможную на будущее или просмотр прошлого, просмотр различных реальностей, о которых сегодня говорят у нас альтернативные историки всевозможных, так скажем, каналов. То есть все это становится понятным, очевидным и не представляет это такого вот, я не знаю, как бы это назвать-то, восторга, что ли, а эврика мы там что-то открыли. Это просто естественный ход событий, но так же, как вот идешь, гуляешь по парку и вдруг открываешь для себя что-то новое. Там, на дереве, там, под деревом, листочек такой, травинка такая, воздух как-то по-особенному. То есть каждый раз с помощью души этот мир раскрывается настолько, что разум наш восхищается, он удивляется тому, что он этого раньше не замечал, он это раньше не видел. А что дает логика человеку? Логика как раз закрывает его от этого восприятия. То есть она препятствует, она ограничивает это видеть. И поэтому человек умный, он изначально ограничен и очень легко управляем извне через вот эти тонкие структуры, то, что называется сегодня эгрегоры. Это не обязательно, что каждым человеком управляют. Вот. Но явление это достаточно распространенное и достаточно, как бы это назвать-то, достаточно серьезная доля имеет в нашей жизнедеятельности. То есть мы так или иначе лишены свободы действий, мышления из-за того, что у нас вот есть вот эти ограничения, которые мы сами себе поставили. Как в виде правил, так, в общем-то, в виде нашего взаимоотношения друг с другом. И все это так или иначе, все равно это сплетено в какие-то эгрегоры. То есть, я что хочу сказать, друзья, что эгрегоры – это не страшно. Вот. Эгрегоры – это просто та данность, в которой мы находимся. И божественная сила, божественная мощь, которая в несколько раз превосходит возможности вот этих эгрегориальных структур, она нам доступна, доступнее даже, чем подключиться к электричеству в деревне. Она нам доступна, просто вот никаких усилий делать не надо. Надо просто в себе проявить душу и начать пользоваться вот этим божественным знанием напрямую, без всяких без всяких дополнительных инструментов, физических инструментов. Вот. Приходит совершенно другой уровень разумения. То есть как раз это другой уровень разумения. И вот эти вот уровни разумения, они у нас называются варна. То есть варна. То есть на то, что я варю. Вот я это сварил, вот я другого не могу. Вот мой варна. То есть варна – это могущество человека здесь, в явном мире. Вот все его матрешки – души, духа и тела, всего многопроявленного тела. Это есть его варна. И человек не может больше того, чем у него есть могущество. И задача, еще раз я напомню, что задача божественная у каждого человека, богам от нас нужно только одно, чтобы мы становились лучше, чтобы мы становились более могущественными, более божественными, то есть более светоносными. Это все, что от нас хотят боги, и они нам в этом всячески помогают. Но мы не можем это получить в дар, набери и пользуйся. Мы можем это только сами создать. То есть человек обладает тем могуществом, которое он обрел сам. Это невозможно ни купить, ни отнять, ни присвоить. Это исключительно свой личный путь. А все разговоры по поводу того, что что-то можно на халяву приобрести, это как раз разговоры небожественного смысла, небожественного толка. Это разговоры первой варны, варны жити, которая пока находится, это молодые души, это люди, которые пришли только-только сейчас для того, чтобы начать познавать в этой школе, вот в этом нашем мире, университете, где учатся на магов. Они пришли для того, чтобы начать вот свой рост уже как божества. Поэтому, естественно, идем от простого к сложному. Невозможно засунуть ну, 10-литровое ведро воды, невозможно налить 20 литров. И просто невозможно. Поэтому каждому свое. Каждому свое. И самая высшая справедливость, которая есть на свете, она как раз и заключается в том, что человек должен себя принять таким, какой он есть. То есть он должен понять, какой он конфигурации. Пианино он, или барабан, или ведро. Вот это очень важно понять. Исходя от того, когда ты понял, кто ты, тебе легче выполнить свое жизненное предназначение. То есть пройти некий этап обучения на Бога. То есть здесь наша планета Земля – это университет, высшее учебное заведение, где из человеков рождаются боги. И рождаются они именно путем личного роста. То есть человек растет. Человек растет. Он себя преобразовывает. И результат преобразования – это естественный рост. А рост – это не горизонтальное распространение, как очень многие сегодня думают, а объемное распространение. Не плоскостное, а объемное. В плоскости можно сколько угодно бродить, и там нет конца и края. У плоскости нет конца и края. Вот. Так же, как у объема нет. Но перемещаясь, так скажем, в объем из плоскости, это и есть как раз то, что называется ростом. И этот рост, он возможен для человека разумного только с помощью души. Потому что никакие другие источники небожественного свойства, они человеку не дадут качественный рост. Они ему дадут горизонтальное или плоскостное развитие. То есть накопление непонятно чего. Ну, собственно говоря, однозначных, одномогущественных, односильных, различных предметов. Вот как известный персонаж из нашей классической литературы, Плюшкин был такой, который все в себя хранил. Так и здесь. Вот для того, чтобы не быть Плюшкиным, нужно для себя просто принять решение, что я хочу расти, я хочу двигаться именно в сторону божественного могущества, в сторону понимание мира с божественной точки зрения. И тогда, если человек принимает такое решение, для него эгрегоры не являются никаким препятствием и никаким инструментом по управлению его извне или им извне. Тогда человек просто понимает, что это вот такая вот штучка, вот, и он абсолютно осознанно либо ей пользуется, либо он абсолютно осознанно не участвует вот, во всех этих игрушках. Даже у которых есть хозяин. Даже у которых есть договора, которые люди позаключали с этими хозяевами, которым они там что-то должны отработать или что-то должны сделать. Против ихнего сегодняшнего миропонимания, которое у них есть. Поэтому все на самом деле очень просто. Но просто оно тогда, когда ты понимаешь, что это такое, а вот это что такое. Вот тогда все становится просто. А самым трудным и самым сложным как раз является понять, что это такое. И вот для того, чтобы в этом разобраться, для того, чтобы в этом разобраться и действительно понять, боги нам дали буквицу. То есть, друзья, буквица – это невероятный божественный инструмент, который на сегодняшний день очень легко убеждает наш разум в своей божественности. То есть и все, что с помощью буквицы написано, все, что с помощью буквицы создано, наш разум может сегодня вот на своем, так скажем, минимальном образном восприятии начать расти, начать двигаться в сторону божественного плана и понимать, как на самом деле этот мир устроен. То есть проявлять его образ мира, а не понятия и не общепринятые нормы, которые человек принял как данность и пытается ей соответствовать. Именно буквица на сегодняшний день является невероятным инструментом для всех желающих получать доказательства, для того, чтобы доказать самому себе те или иные божественные проявления, проявить те самые связи, которых человек не понимает или не осознает. То есть и здесь этот инструмент очень прост в использовании. Ну, как просто? Естественно, нужно его принять, естественно, нужно с ним повзаимодействовать, с ним нужно поработать. И тогда сразу начнется вот этот процесс восхождения, вот этот процесс роста. Еще один момент, который я хочу с вами поделиться, момент очень важный и очень такой значимый. Дело в том, что боги от человека не хотят халявы, так же, как и человек не должен хотеть халявы вообще ниоткуда, ни от богов. Богам очень важно, чтобы человек действительно рос качественно, то есть самостоятельно и с наибольшей глубиной. И поэтому божественные задачи на первоначальном этапе, так скажем, просыпания души, они идут с болью, они идут болезненно. Расти всегда больно. Вот расти, преодолевать, можно сказать, слова синонимом, хотя это не совсем так. Но если мы возьмем преодоление как часть роста, то все, кто в жизни совершал преодоление над самим собой, понимают, что это больно, что это некомфортно. И нужно четко себе понимать, вот для своего разума, просто дать себе практическое объяснение, свое личное практическое объяснение, что расти – это больно. И что боль – это не наказание человека. Боль – это осознанный выбор человека, который хочет расти. Это осознанного человека. А есть другая грань, когда человек не хочет расти, а его заставляют внешние обстоятельства так или иначе выполнять то, что он сам себе пообещал. Это уже принуждение. То есть боль – это инструмент. Это не является индикатором, что на тебя либо воздействует извне через эгрегоры, либо нет. Друзья, Все зависит от каждого. Все зависит от меня. Все зависит от каждого человека. Вот скажите себе, все зависит только от меня. И тогда вы начнете воспринимать боль абсолютно естественно. То есть, если вы хотите преодолеть, вы понимаете, что будет больно. Ну, так же, как вот человек, который себе качает мышцы, он понимает, что будет завтра все. Однако он идет и с больными руками продолжает себе дальше все это дело качать. Потому что здесь боль не является препятствием, здесь боль является как раз индикатором того, что ты растешь. Не всегда боль обязательно при божественном росте. Боль, она только на первом этапе. То есть, когда человек из состояния, так скажем, недвижимости, состояния без движения, то есть у него все затекло, начинает переходить в состояние движения, естественно, происходят процессы, которые вызывают боль в организме. То же самое здесь. На пути взращивания души только первые этапы, они сопровождаются болью. И они сопровождаются болью абсолютно у всех. Здесь нужно четко понимать, что это абсолютно естественная реакция нашего состояния, в котором сегодня находится тело. То есть, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что боль не может быть однозначным индикатором для людей первой варны, для того, чтобы определять, это божественное или это демоническое. Это не так. Это не так вообще. То есть, не может быть индикатор комфортное состояние или дискомфортное состояние говорить о божественном происхождении этого состояния. Или не божественным происхождением. Зачастую люди именно на это обращают прежде всего внимание. Хорошо мне или плохо. Но поскольку человек не принял ответственность за себя, а пытается переложить эту ответственность на внешние обстоятельства, именно как раз это и есть показатель того, что человек сам находится в заблуждении. Сам себя запутал. И, естественно, ищет выход из этого состояния, ориентируясь только на нечто такое благостное. Вот. Тем самым сбегая от своих задач в состояние, которое просто комфортное. И здесь очень важно это понимать. Очень важно внутри проявить. Вот внутри себя проявить. Именно свой дух, именно его природу. То есть, что именно дух хочет от меня, как от тела, от моего разума. И нужно четко понимать, что все, что я перекладываю на внешнюю среду, всю ту ответственность, вот, она не хочет этого брать. Ей это не надо. Так же, как не надо человеку, когда его грузят на его проблемы. Но мир справедлив. И поэтому существуют в мире определенные так называемые компенсационные механизмы, когда вот именно внешняя среда начинает брать эту ответственность у человека за его самого. И как раз это и есть эгрегоры. Это как раз и есть те самые компенсационные механизмы. И там эгрегоры, в общем-то, предоставляют возможность людям побалдеть, словить кайф. Вот представляете, человек, который находится в эгрегориальной зависимости религиозного характера, ну, духовного характера, у которого все хорошо, все замечательно, вот, ну, ему так кажется, а на самом деле в жизни, ну, все как у всех, вот, но он этого не замечает, он в такой благости находится. И он в этой благости старается находиться как можно больше, как можно чаще. Он, как наркоман, рвется за этим кайфом. Через упражнения, через практики, через там плутание во всевозможных каналах, в различных измерениях, я не знаю, ну в чем угодно, но только не вот в этой реальности. И находясь в этом состоянии, естественно, человек, если он долго в этом находится, он естественным образом реагирует на дискомфортное состояние. И для него божественное проявление, то есть пробуждение, когда, ну, допустим, род небесный что-то попросил вот у него, как у рода земного, сделать для общего дела, ну, поухаживать за кем-то или взять ответственность на себя, то есть как главы рода. А человек, в общем-то, ну, не хочет. Ну, он же понимает, тут кайф, а там проблемы. Там же будет не совсем так комфортно. Он начинает воспринимать это не как зов рода небесного, а как некую дьявольщину. То есть меня куда-то втягивают, меня там что-то заставляют делать, там никакого кайфа нет, там сплошные проблемы. Пусть даже это и родня, но я как бы подожду, посмотрю. То есть человек вот делает такой выбор. Ну, если еще немножечко дальше мы зайдем, то и божественные задачи, а именно задачи роста, которые боги и желают от человека, человек, находящийся вот в этом кайфе григориальном, он воспринимает как демонизм. Вот так вот, друзья. И это бывает очень-очень-очень часто, к сожалению, у людей, которые перекладывают свою личную ответственность на кого-то. Друзья, это и есть тот самый индикатор, как отличить божественное от эгрегориального. Если человек уверяет вас, что он весь такой прям божественный, весь такой прям супер-пупер, все уже просветлился завтра в нирвану, но при этом он безответственный по жизни, друзья, это эгрегор перед вами. Потому что у богов, у божественного плана, таких задач нет. Задач побалдеть у богов нет. Потому что творец не балдеет, творец творит. Он иногда отдыхает, иногда с радостью. Но как цель существования бога, который балдеет, друзья, это уже слишком. Это далеко не божественное. Это человеческое. Это человеческое желание сбежать от ответственности. То есть проявлять свою безответственность. Приставочка «без» – это математический знак «минус». То есть вода без газа – это то есть вода минус газ. Так и здесь. Безответственность. То есть человек вычитает ответственность из своей жизни. Безответственность – это не отсутствие ответственности, это исключение ответственности из своей какой-то жизнедеятельности, ну или конкретного дела. И вот здесь, друзья, я считаю необходимым было это вам сказать, потому что сегодня все движется уже достаточно стремительно. Боги уже давно... Давно стоят над каждым из нас и кричат, когда вы в конце концов проснетесь, сколько можно ходить по кругу, сколько можно заниматься ну вот, абсолютно бесполезным для вас делом, которое не позволяет вам расти. Они просто уже плачут, если можно так сказать, наши рода и наши боги. И от нас... Именно от нас, друзья, потому что все, кто сегодня живет, сюда пришли именно с таким намерением, с такой задачей преобразование сделать в этом мире. То есть самим показать пример, как надо. Как не надо, мы и так видим. А вот как надо, это уже наша конкретная задача. И безответственных людей в этой задаче просто быть не может. Все безответственные люди, это люди... которые с этой задачей не справятся. Поэтому, если у вас внутри появилась некая чуйка, некое сознание, что это про вас, друзья, ну, я вас поздравляю, вы, значит, проснулись. Значит, ваш этап следующий – это начать использовать свои возможности, то есть их сначала проявить, а потом использовать по своему усмотрению и по... божественному замыслу, который у каждого из вас лично есть. Поэтому, что я вам хочу сказать? Это прекрасно и это замечательно. А те, кто не проснулись или не хотят просыпаться, ну, друзья, это ваше личное дело. Время, река времени, она не останавливается, она движется. И все, кто не проснется, ну, по разным причинам, вот, время ждать не будет. Время просто ждать не будет. Поэтому сегодня, что называется, уже человеческим языком, уже русским языком люди говорят друг другу, божественные слова. То есть, если раньше божественный язык был языком жизненных обстоятельств, сейчас он уже конкретный язык. Что нужно делать в нашей жизни, как это нужно делать, и что давайте, ребята, наконец-то начнем все это дело делать. Но не что-то абстрактное, а конкретное. И для того, чтобы круг света расширялся, для того, чтобы светоносных людей было больше, вот, каждый человек должен в себе этот свет проявить. Он не возьмется извне, его никто не даст. Он есть у каждого из нас в сердце своем. И именно в сердце нашем живет душа. И если опять же буквицу мы возьмем, самый центр буквицы, это буквица ОУК, это и есть чувственное восприятие. Это и есть то, что, чем занимается душа. Это и есть основа всего. Основательность нашей жизни, это и есть чувственное восприятие. Поэтому давайте наконец-то займемся настоящими делами, проявим в себе душу и сделаем этот мир лучше. Благодарю за внимание. У меня на сегодня все. Благодарю. Благодарю за интересное повествование. И нам сейчас надо переходить уже к заключительной части нашего сегодняшнего эфира. Посмотреть, какие реплики и вопросы поступили в чате Народного славянского радио slavradio.org. Такой у нас сайт. Там ищите место, где можно написать интересные реплики свои. Чат-беседка. Также вы можете писать во время живого эфира на канале YouTube, youtube.com/slavradio. Также напоминаю, если вы слушаете в записи на каких-то других каналах, не на радио, многие путают радио с другими каналами, сразу обращайте внимание, на каком канале вы находитесь, слушаете, то знайте, что те реплики, которые вы или вопросы пишете на других каналах, мы не видим. Вот заходите на наши сайты, на наши соцсети, на наш канал YouTube. Тогда мы сможем вам как-то что-то отвечать. Но в другом случае ничего просто не получится. Итак, я сейчас, наверное, что сделаю? Поставлю отбивочку. И после этого мы перейдем тогда уже ко второй части сегодняшнего нашего эфира. Эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 28 марта 2018 года среда, по одному из старинных 27 день месяца пробуждения природы, 7526 лета седмица. Божественное или эгрегоры? Как определить? Вот об этом сегодня нам рассказывал в самом начале и до сей поры Сергей Павлов Аресвет. И пришло время нам вернуться к вопросам и репликам наших радиослушателей и зрителей, которые мы собираем в чатах Народного славянского радио и на канале YouTube тоже славянского радио youtube.com/slavradio или сайт slavradio.org. Там ищем чаты. На всех других вопросах, на всех других, вернее, ресурсах интернета мы вопросов можем не увидеть. Имейте это в виду. Итак, Алексей Романов, вопрос в эфир. Почему ты написал так? Алексей, почему, по твоему мнению, эгрегоры не может содержать в себе другие эгрегоры? Если жена со своими эгрегорами приходит в род мужа и в его родовой эгрегор, как тогда получается? Я думаю, что вопрос все-таки не к Алексею должен быть, а к Сергею, поэтому переадресую. Так, значит, пинг-понг у нас сегодня такой. Сергей, почему, по твоему мнению? Ну и так далее. Хорошо. Ну, во-первых, друзья, у рода никакого эгрегора нет. Вот. Я рассказывал, что эгрегоры создают люди с помощью своей психической энергии. Вот. А род – это совершенно другая структура. Она изначально порождает человека, и человек является всего лишь неким элементом рода. Поэтому это совсем другая вещь божественного содержания, изначально божественного замысла. Поэтому род и семья не может быть эгрегором в принципе. Хотя в современности сегодня, это с Запада к нам пришло, что есть так называемые брачные контракты. Вот где есть брачные контракты или где люди живут по расчету, не по родовым задачам, а именно по расчету ты мне, я тебе, вот у них эгрегоры есть. Вот. Вопрос второй. Могут ли содержать, ну, то есть могут ли быть сложные эгрегоры? То есть эгрегор включает какие-то другие эгрегоры. Ну, фантазировать на эту тему можно сколько угодно. Я считаю, что это не принципиально вообще. То есть все зависит от конкретной задачи. Если человек хочет создать более сложные эгрегоры, которые, так скажем, как это, поглотит другие эгрегоры и их объединит в чем-то, ну, наверное, это возможно. Хотя я не вижу смысла вообще это дело обсуждать, поскольку на сегодняшний день эгрегоры, все, которые создают люди, они создают их бессмысленно, неосознанно, поэтому получается то, что получается. Вот. А когда появляются хозяева у эгрегоров, у них тоже нет смысла, да и у них возможностей таких нету объединять эгрегоры. Они просто используют все эгрегоры, ну, в своих интересах. Ну, вот здесь такой инструмент, здесь такой инструмент, здесь такой инструмент. Поэтому я не думаю, что наша беседа сегодня была именно о том, как эгрегоры делать. Я все-таки думаю, что важным было, ну, с моей точки зрения, вам показать, что эгрегоры на самом деле совсем не то, что мы о них думаем. И не так страшен черт, как его малюют. Хотя эгрегориальное воздействие, которое осуществляет эгрегор на человека, могут для человека действительно приносить достаточно серьезные и существенные изменения в его жизни, против его воли. Ну, в данный момент, но по праву, которое он ему дал, этому эгрегору, когда он, ну, либо к нему подключался, либо он его создавал. Хорошо, но поскольку все равно там ко мне был вопрос, я от себя кратко буквально дополню. Если вы хотите разобраться с этим вопросом более подробно, то в этом случае я предлагаю встретиться нам на одной из сессий слова, и там по эгрегорам будет очень-очень много сказано, и схематично будет нарисовано, и кое-что, может быть, даже прочувствуете, может быть, что даже поймете, и как это все действует, и какие там вложения-невложения, чем отличается от родового эгрегориальное. Вот это очень важно. Поэтому, если есть желание серьезно с этим вопросом разобраться, пожалуйста, милости просим, там я буду присутствовать, и вот тогда уже вопросы будете задавать мне. А сегодня вопросы Сергею. Далее. Алексей Романов. Вопрос в эфир. Существуют ли светлые эгрегоры, цель которых созидать? Ну, эгрегоры, как это сказать, светлые, несветлые, черные, зеленые, красные. Вот. Опять же, друзья, это вообще не имеет никакого значения. Ну, вообще никакого значения. У эгрегора задача помогать человеку для решения тех задач, которые он перед собой поставил. Какого он там будет цвета или света, все зависит от людей, которые в него вложили, как сказать, ну, ту самую программу, ту самую среду заложили, ради чего он создавался. Все, понимаете, оскверняет человека не то, что в него ходит, а то, что из него исходит. Поэтому сам по себе эгрегор, если мы говорим про свет как некое вещество, то есть которое появляется, так скажем, из какого-то источника, то сам эгрегор не является источником. Поэтому он не может быть светоносным. Может ли он быть светлым? Ну, в смысле, наполнен светом? Да, может. Это зависит от людей, которые его наполняют. Ну, например, когда человек, ну, например, не знаю, там, делают декорации, допустим, на Олимпиаду, люди там создавали, люди вкладывали свой творческий потенциал, чтобы все было красиво, то есть было наполнено все творческими энергиями, но там и эгрегор был соответствующий. Поэтому все зависит от людей. Далее, да? Хорошо. Куприянов, да, сразу прошу прощения за то, что какие-то вопросы не читаю, потому что было сокращение из-за того, что очень много вопросов, чтобы нам не растягивать до утра, было принято решение объединить какие-то вопросы воедино, если они повторяются из разных, от разных авторов, или убрать те, которые реплики не относятся к сегодняшнему эфиру. Виктор Куприянов, вопрос эфир. Скажите, как христианский эгрегор смог побороть в свое время нашу родовую связь с богами нашими? Хорошо. Виктор, да? Да, Виктор Куприянов. Хорошо, Виктор. Благодарю за вопрос. Скажу так. Никак христианский эгрегор никак не поборол нашу связь с родами. Это неправильная точка зрения с любых позиций. Дело в том, что христианский эгрегор имеет определенные задачи. Его задача – это накопление вот этой массы прихожан и удержание их в этом поле. Ну, естественно, для чего? Для того, чтобы пользоваться ихними возможностями, ихними ресурсами. Как энергетическими, так, в общем-то, и денежными. И еще раз повторюсь, что все зависит от человека. Если бы христианский эгрегор победил наши родовые связи, мы бы просто не рождались. Поэтому это абсолютно очевидная вещь, что родовая наша система, она существует вне зависимости наличия христианского эгрегора. Я думаю, вы, наверное, имели здесь несколько иное в вопросе. Вот. Но за вас я догадываться не буду, поэтому отвечаю буквально так, как вы задали, так и отвечаю, что христианский эгрегор никак не повлиял на наши родовые возможности, на наши родовые системы. Вообще никак не повлиял. Угу. Благодарю. Я в таких случаях обычно задаю встречный вопрос. Скажите, пожалуйста, может ли лампочка, включенная вечером, победить солнце? Вот из этой же серии. Солнце, оно есть, и сколько бы лампочка ни пыхтела, сколько бы она ни старалась, ярче, чем солнце, она светить не будет. Да, во время того, когда солнце зашло за горизонт, земелька крутанулась, и оно будет светить ярко, в смысле лампочка, она будет светить ярко, но при этом солнце побороть не удастся. И как только солнце выйдет из-за горизонта, то лампочка померкнет, какая бы она яркая ни была. С точки зрения человека и Земли невозможно создать лампочку, которая будет ярче, чем солнце. Вот то же самое и здесь. Есть первый источник, а есть то, что создается человеками. Вот человек никогда не сделает что-то больше, чем первый источник, как бы он ни пыхтел, ни старался. А уж тем более те, кто были созданы первоисточником и которые воздействуют через эгрегоры на человека. Идем дальше. Ёшкин кот. Вопрос эфир. Чем отличается эгрегор от соборного духа? Да. Семьей пчел управляет некто, но это идет на пользу и пчелам, и окружающей природе. Сектой тоже управляет некто, но это идет во вред. Ну, во-первых, если мы говорим о соборе, ну, собор как сбор, да, как некий исход людей, которые пришли для того, чтобы решить какую-то общую задачу. Если мы говорим об этом. Опять же, здесь все зависит от людей конкретно. То есть, если люди пришли азы, то есть пришли ответственные за себя, за свою жизнь, за свои рода, за то, что они делают, за то, что собираются делать, какой там будет эгрегор? Там не будет никакого эгрегора. Там будет единое поле. Вот, поле таких людей, как я описал, достаточно могущественное поле, оно поможет им принять решение, ради чего они собрались, и люди разойдутся, и поле это тоже рассеется. Вот, если это собрание, да, как сегодня говорят, по производственным вопросам, или там, я не знаю, там, съезд Компартии 27-й, то какое там... решение будет приниматься. Естественно, будет приниматься то решение, которое выгодно эгрегору, потому что там чистая эгрегориальная система. Там будет принято решение для того, чтобы как нам дальше жить в рамках той системы, которую мы построили. Не ради общего блага, а ради этой системы, ради этой структуры. То есть это чистая эгрегориальная вещь. И все зависит, опять же говорю, от людей и от того, как они себя в жизни ведут. И самым важным показателем, друзья, обращаю ваше внимание на сегодняшний день, это самый важный индикатор. Это какой ответственностью обладает человек, с какой ответственностью он участвует в этом сходе, соборе, собрании. От этого все будет и ясно. Только не от самого, не от одного человека зависит, а от всех. Если все пришли, что называется, в полголоса, в полглаза, то, собственно, что из этого получится? Если буду часто собираться, из этого получится эгрегор. А если это азы, То есть люди, которые отвечают за себя, вот то, что называлось раньше в древности богатырь, то есть собравший в себе Бога, то какие там эгрегоры будут? Там не будет никаких эгрегоров. Там будет просто взаимодействие на тонком плане, абсолютно осознанное взаимодействие, абсолютно управляемое самими людьми, а не некой внешней структурой, которую они могли бы создать, а могли бы и не создать. Хорошо. Далее. Алексей Романов. Вопрос в эфир. Может ли душа после смены местности попасть в эгрегор? Ну, душа никакого отношения к эгрегору не имеет. Вот. Душа – это совершенно другое состояние существа, нежели физическое тело. Умирает физическое тело. То есть, если мы говорим про смерть физического тела, при чем здесь душа? Вот. Хотя я лично сторонник того, что душа тоже смертна, вот, но это другая совсем тема, чтобы сейчас не путать. Вот, скажу так, что тело – это тело, душа – это душа, а дух – это дух. И мы сегодня с вами говорим именно о явном проявлении, то есть явном вот, о физическом теле, я имею в виду его биологическом и всевозможных тонких полях. Душа – это несколько другое. Душа может быть бессмертной, может быть, а может быть и смертной. Но это совершенно другая тема. Вот, она у нас, так скажем, в некой перспективе. Для того, чтобы говорить нам с вами о душе конкретно, нам нужно с вами, что называется, некий набор состояний, что ли, проявить в себе, то есть некое осознание. Потому что просто говорить мыслями, обмениваться о душе, это бесполезно. Тут должна быть практика работы именно с душой. А иначе мы будем говорить о том, что вот это красное, а другой будет утверждать, нет, это круглое. А третий будет говорить, нет, оно с углами. Ну, в общем-то, понимаете, что надо говорить предметно, а если мы говорим про душу, то надо говорить тогда душой. Сегодня, к сожалению, душой разговаривают единицы. К сожалению, к великому. Хорошо. Евгений Ёшкин Кот. Вопрос в эфир. Сергей, как ты думаешь, наш народ утерял связь с соборным духом нашего народа, или этой связи и не было, и мы являемся сборной солянкой, и нам только предстоит создать эту связь, чтобы стать народом? Ну, приходится догадываться, что человек имел в виду под понятием соборный дух. Ну, скажу, как я понял. Ну, во-первых, все мы народы, потому что мы народились. Вот. Народились мы от папы с мамой, то есть есть у нас, что называется, свои какие-то признаки, подобия. Дети всегда похожи на своих родителей. Поэтому народы мы все уже потому, что мы здесь есть. Если говорить о соборном духе, о котором вы говорите, ну это, по сути дела, вы имеете в виду тот самый эгрегор, который мог бы быть неким таким благодетелем для всех народов, страждущих вот этого благоденствия. Я не думаю, что когда-либо это такое было, и я не думаю, что когда-либо это такое будет. Потому что Азу не нужны эгрегоры. Азу не нужны вот эти костыли и бюджет какой-то, я не знаю, страны. Аз, где он... Понимаете, вот есть такая фраза, она очень важная. Где мы, там и Русь. Вот если мы есть азы, мы эту Русь проявим в любом месте и в том качестве, в котором она нужна, в котором мы ее воспринимаем. Вот это и есть, ну, в вашем понимании, соборный дух. Но то, что я услышал, ну вот контекст, я немножечко считал ваше понимание, то есть вы имели в виду как раз тут эгрегор, то есть некое управленческое, высшее какое-то звено, которое, даже пусть оно на тонком плане, но оно заботится о всех, чтобы у всех все было хорошо. Этого нет, этого никогда не было. У славян не было эгрегоров. Они им не нужны, потому что славяне воспитывались как азы. Они были азами, они делали все как азы. Им нужно было взаимодействие для того, чтобы стать лучше, а не для того, чтобы у них было больше, чем у других. Не для того, чтобы они были сильнее других. Никогда таких целей никто не ставил. И не было никакого системы вот этого потребления и распределения, как этот Робин Гуд. Грабим богатых, раздаем бедным. Это не славянский путь, это вообще непонятно что. Это, ну, это Запад, там, где все западает. Поэтому мы сегодня в этом живем, нас сегодня этим пичкают, нам говорят, что так правильно, но у нас внутри все возмущается этому. И, конечно, хочется во всем разобраться. И, собственно, тема, которую сегодня я поднял для того, чтобы как раз помочь нам всем вот в этом разобраться, для того, чтобы мы четко понимали, что такое эгрегор и что такое самостоятельность, что такое ответственность. И вот здесь вот очень важно понимать, что не будет этого собора, если человек не станет ответственным за свою жизнь, за себя, за свою семью, за свою родину. Не за страну, друзья. Страна – это сторона, а за свою родину. А родина – это там, где ты родился. Это и есть вот то, что называется Русь. Где мы, там и Русь. Еще маленькое уточнение. Сейчас нам, наверное, могут сказать, ну вот же некоторые известные люди говорили постоянно эгрегор и говорили славянский эгрегор и так далее. Ты, друзья мои, просто это слово уже прижилось в те времена, и нужно было с чего-то начинать. Поэтому те, кто называли славянские, вот наше родовое взаимодействие эгрегорами, они просто употребляли известное слово, которое у всех было на слуху. А сейчас просто пришло время уже рассказывать более конкретно, что же является эгрегором, что является родовым. Поэтому вот родовое, оно не может быть эгрегором, потому что родовое создается выше человечества, выше оттуда, откуда все идет. Поэтому оно не может быть эгрегором. А эгрегор – это уровень человека в земле и тех, кто и управляет этими эгрегорами снизу, когда приходит момент. Поэтому славянских эгрегоров, так каковых, не может быть. Могут быть только родовые взаимосвязи. Поэтому не ставьте в пику, что сейчас вот мы вот говорим вот это, а кто-то говорил тогда, там, лет 5 или 6 назад вот это. Противоречий не было, просто называлось все общим словом, чтобы, ну, было как-то понятно, доступно. Такой прием хорошо известен, когда с детьми, например, разговаривают, и чтобы не углубляться в какие-то термины, чтобы упростить что-то, как-то обобщают. Вот представьте, что тогда было время просто пробудить людей для того, чтобы что-то начали понимать. Ну, идем дальше. Алексей Романов, реплика в эфир. Сказитель вещает, что при смене мерности распадаются все тонкие тела, но ведь дивье тело – это душа, а светье тело – это дух. Ой, друзья, я, конечно, понимаю, это хорошая сказка, которую царевич двигает, так скажем, в народ, но, друзья, это сказка. В современном понимании этого слова, то есть это выдумка. Дивье тело – это душа. Друзья, душа – это душа. Дивье, там, ярье, жарье. Я, честно говоря, к этому отношусь достаточно скептически, потому что чисто практически я это не смог проверить вообще никак. И не только я не смог, а, так скажем, люди, которые меня окружают, они тоже этого не смогли проверить. Дело в том, что для того, чтобы говорить предметно, этот предмет должен быть понятным. А чтобы он был понятным, его должны люди попробовать на практике, что он из себя представляет. Вот, к сожалению, вот с этой терминологией, ну, ничего не получилось. Поэтому я не хотел бы, чтобы мы, так скажем, разговаривали на разном языке. Вот, поэтому говорю так, что душа, это очень древнее наше русское слово. Вот. А что касается диво, это тоже древнее слово, оно означает удивление, да, удивляться, то есть что-то такое, вау, удивление. Как это может относиться к телу, к энергетическому, я не знаю. Вот. Теперь, что касается умирания всего остального, да, друзья, все энергетические тела после смерти физического тела тоже умирает, каждый в свой срок. Теперь, что касается смены мерности, тоже этот термин, ну, требует уточнения. Смерть – это смерть, то есть смерил сам себе и утвердил. Мерность – это совсем другое. Мерность – это качество меры, а смерть – это когда сам себе отмерил. Поэтому, если говорить про смерть, то это не смена мерности. Это смерть в чистом виде. Я себе отмерил, и вот так оно и есть. Я это утвердил. Поэтому это, конечно, красиво звучит. Человек там мерность поменял, там еще что-то. Ничего он не поменял. Идет абсолютно такой же процесс, как при рождении. То есть, когда тело из ниоткуда проявляется в матери, то есть мать его сотворяет целых 9 месяцев. Точно так же идет процесс смерти. То есть, когда тело перестает быть источником жизни, оно начинает распадаться. Вот этот процесс распадения есть смерть, а никак не смена мерности. В общем, да, все в этом мире и за его пределами смертно, потому что существует принцип подобия, никто его не отменял. Далее, вопрос эфира от Белого Ворона. Иногда вижу свет вокруг себя, иногда вокруг других людей. Это как бы такие маленькие белые точки. Иногда быстро двигаются, иногда проявляются и исчезают. Не всегда, но часто замечаю. Что это за свет такой? Ну, благодарю за вопрос, но я не знаю, что это за свет такой. Вот. Это может быть все что угодно. Ведь каждый человек воспринимает мир так, как он его воспринимает. А другой может воспринимать то же самое явление по совершенно другому. Я постарался посмотреть вашими глазами, ну да, точки я вижу. Что это такое? Я не знаю. Далее Ирина Ермакова. Вопрос в эфир. С какого возраста можно детям рассказывать об эгрегорах? Ну, детям вообще не надо про эгрегоры рассказывать. Я вам скажу так. Дело в том, что зачем это им нужно? Родители – это родовой закон. Родители всегда от начала появления своих детей и до либо своего ухода, либо ухода своих детей, они всегда несут ответственность за своих детей, сколько бы их ни было лет этим детям. Поэтому в обязанность родителей входит в том числе и создание среды, в которой дети растут. Ну, будем говорить о тех, кто подрастает, да, от маленького возраста до юношества. И здесь все зависит от вас. Если вы будете детям раскрывать мир такой, какой он есть, если вы их научите пользоваться душой, они сами эти эгрегоры будут видеть, они сами не будут в них влазить. Абсолютно осознанно. Это так же естественно, как вот человек, когда начинает плавать, или когда он поехал на велосипеде. Как этому можно научить с точки зрения ума? Никак. Человек словил состояние, и он начинает пользоваться. Так и здесь. В детях нужно развивать душу, в детях нужно развивать чуйку. И их личный опыт взаимодействия с внешней средой, в их личный опыт взаимодействия с внешней средой войдут и эгрегоры, в том числе и эгрегоры. Вот. Вы же детям рассказываете, что это вот, ну не знаю, здание кинотеатра, это вот поле, это вот машина. Та же самое и здесь. То есть, если ребенок задает вопрос, а что это такое, вы просто говорите, это вот это. И он понимает, что да, это, и все, больше здесь ничего не надо. А рассказывать детям, что есть какие-то структуры, которые нужно там стерегаться и так далее, и тому подобное, это совершенно ни к чему. То есть тема эгрегоров, она, как сказать, она проходящая. Сейчас, когда основная масса людей все-таки проснется, эгрегоры вообще исчезнут из нашей жизни. Не в смысле, что их не будет. У людей будет иммунитет к ним. Просто будет иммунитет. Вот и все. А чтобы он был, ну, чтобы он был, нужно самим проявлять, прежде всего, в себе ответственность, становиться азами и воспитывать своих детей с точки зрения божественного замысла, божественного смысла в родовых возможностях, в родовых могуществах и в божественной, что называется, среде, и божественной поддержке. Далее Андрей Чернов. Эгрегор есть способ манипулирования персональным эго. И если человек отдает себе отчет, что он свободен в своем выборе, творчестве и пути, то никакая временная привязка не способна повлиять на него. Ну, это, я так понял, реплика, да? Реплика, можем идти дальше. Можем идти, да. Рубен или Рубен, прошу прощения, не знаю, где правильно поставить ударение. Вопрос в эфир. Как считает гость, ну то есть ты, может ли эгрегор отвергнуть от себя человека, который пытается к нему подключиться, если человек не развит и не готов до уровня общения для взаимопонимания с этим эгрегором? Ну, во-первых, у эгрегоров разные задачи. И говорить сейчас о во всех эгрегорах, что это возможно или невозможно, это будет не только неправильно, но это будет и не точно. Поэтому здесь вариантов на самом деле очень много. Но в большинстве своем, вот эгрегоры, у которых есть хозяин, они заинтересованы в любом количестве людей, вне зависимости от их, ну, так сказать, внутренней готовности. И причем, чем человек более, как это сказать, более умный, более разумный, и только через ум он получает информацию из ней, тем больше людей этих, ну, хозяин в большем количестве таких людей заинтересован. Поэтому совершенно не важно его готовность и все остальное. Если честно, это нонсенс, да, когда человек приходит, давайте я вам отдам свои деньги, ну что, кто-то от этого откажется, что ли, в тех местах, где только о деньгах и думают. Здесь точно так же. Ведь что такое эгрегор? Вот мы с вами, ну я имею в виду эгрегор с хозяином, мы с вами помним, что там вот в литературе 19 века, да, там душу покупал черт, дьявол у человека. Вот, он покупал. Вот. А сейчас, собственно говоря, все на поток поставлено. Сейчас никто ничего ни у кого не покупает. Сейчас люди добровольно все это дело отдали. Отдали не потому, что их обманули, а потому, что они не хотят отвечать за себя. И во всевозможные структуры, которые они включаются, ну, любые договорные системы, которые у нас существуют, это и договор там, на вывоз мусора, и договор на пользование там, не знаю, общими помещениями. Вот, это все есть эгрегоры. Друзья, мы в этом живем, хотим и не хотим, мы в этом с вами находимся. И там все действует по договору. То есть там, как это, одна сторона одно делает, другая сторона делает другое. Вот в этом суть договора. Как выйти из-под эгрегориальной связи? Тоже просто так не получится, если у вас есть договор. Надо его выполнить, либо добиться изменения условий договора, которые вы готовы выполнить для того, чтобы выйти. Понимаете, за все надо платить. Если человек не понимает этого, ну, это не освобождает его от уплаты. Я еще раз повторюсь, да, вот в государстве у нас штраф – это уплата за несоблюдение законодательства, а налог – это уплата за соблюдение законодательства. Поэтому какой здесь вариант? Вариант здесь другой. Совершенно находится в другой плоскости. Не в плоскости платить или не платить, а совершенно в другой плоскости. Поэтому на все это нужно смотреть не со стороны ума, не со стороны плоскостного восприятия, а объемно нужно смотреть. То есть при подключении своей души объем возникает автоматически. Так что варианты здесь, опять же повторюсь, в каждом случае свои. Но в большинстве случаев эгрегоры не отказывают в членстве в себе. Они стоят с большими плакатами и большими буквами, на них написано «Welcome». Ну да. Ёшкин кот. Вопрос в эфир. Ты уверен, что люди создают эгрегоры? А не собирает ли людей в кучу некое существо, демоническое или божественное? Демоническое существо собирает людей в своих интересах. Были практические опыты, когда 10 пчел не брал под опеку соборный дух. А вот 1000 пчел брал. Не пчелы же создали это сообщество со своим крохотным мозгом. То же самое и у людей. Ну, понятно. Теория биологического преобразования видов. Ну да, это тоже есть такая вещь. Это научный абсолютно подход. Я не к тому, что это неправильно. Это я к тому, что истоки его вот здесь. Евгений, я хочу вам сказать следующую вещь, что И не надо сравнивать человека с пчелами. Вообще сравнивать ничего с чем не надо. То есть сравнивать – это уравнивать. Да? То есть все должны быть там 2 метра. Вот тогда будет правильно. Дело в том, что единственной энергией творческой, единственным потенциалом творчества является на Земле человек. Остальные существа не являются таковыми. Поэтому нельзя сравнивать Творца с тварями. Это совершенно разные по назначению существа. И говорить о том, что человек то же самое, что и пчела, и что у него есть какой-то там коллективный дух, который его заставляет что-то делать, это, ну, как правильно, так и неправильно. С точки зрения разума, с точки зрения доказательств, с точки зрения каких-то аргументов, да, так может быть. Но с другой стороны, если найти другие аргументы, то такого быть не может. А в чем разница, может это быть или не может быть? А разница как раз заключается в том, с какой целью человек собирает те или иные доказательства и факты. Разница только в этом. На этом стоит вся юриспруденция. То есть юрист – это разрушитель истины. Вот когда наши юристы станут правоведами, вот тогда у нас все пойдет, что называется, по маслу. А сегодня у нас разрушители. И принцип юриспруденции заключается в том, что нам не важно, что на самом деле, нам важно отмазать или выгоду свою вот в этом процессе проявить как самую-самую-самую. Это противоречит ведическому мировосприятию вообще в принципе. И, к сожалению, наука, как среда, вот научная среда, она как раз занимается тем, что один протаскивает свою гипотезу, ну, так скажем, оскверняя другие гипотезы, ну, предлагая их признать малозначимыми или выдумкой. Вот, так и здесь. Нельзя здесь сравнивать, нельзя здесь сопоставлять. Человек все делает под свою ответственность. У него такое право по рождению, право Творца делать то, что он считает нужным. У пчелы такого права нет. Просто нет. Поэтому сравнивать здесь просто бесполезно. Что касается эгрегоров, опять же, у человека есть право участвовать в ихних структурах, либо в них не участвовать. Вот есть у него такое право. У пчелы такого права нет. И эгрегоров-то у них нет. Вот. А насчет происхождения, уверен ли я, что именно человек создает эгрегор, я не просто в этом уверен, я это знаю. Потому что все, так скажем, работы, вот, которые у нас были в последнее время, они были направлены именно на изучение вот именно этого вопроса. И, собственно, куча есть практических материалов, куча есть практических уже результатов, которые, на основании которых я могу спокойно утверждать, что именно человек создает эти структуры. И никак иначе. Я постарался это объяснить в своем выступлении, как создаются эгрегоры. Вы это можете проверить. Я не прошу мне верить и доверять, и следовать тому, что я сказал. Ни в коем случае. Я всегда всех призываю жить своим умом и самому делать свои необходимые выводы в своем жизненном пути. Я просто хочу со своей стороны просто поделиться с вами теми наработками, которые у нас есть. Вы можете ими не пользоваться, а можете ими пользоваться. Я просто вам показал пример, как это, ну, как это у нас получилось. Вы можете это проверить, а можете не проверять. Дело хозяйское. Я опираюсь, еще раз повторяю, на свой опыт. Поэтому я исхожу именно из этой позиции и не заявляю о том, что она абсолютно единственная и абсолютно правильная. Это, скорее всего, одна из позиций, но на данный момент она на сегодняшний день является очень сильно отличающейся от того, что нам было известно раньше. Не для того, чтобы отличиться, а для того, чтобы показать другую точку зрения, которую можно проверить. Точка зрения – это что? Это точка, с которой вы зрите. Вот встаньте на эту точку зрения и позрите с нее, как вы можете. Не как я вам сказал, а как вы можете. Вот, и получите свой опыт. И если вы готовы будете им поделиться, ради бога, это ваше полное право. И я с удовольствием, если вы это сделаете, вас послушаю. Виктор Куприянов, вопрос в эфир. А может ли эгрегор исполнять желание человека, чтобы еще больше привязать его к себе? Благодарю. Ну, он не то, что может, он только этим и занимается. Ну, я имею в виду те эгрегоры, опять же, повторюсь, не все эгрегоры являются собирающими энергию человека, ну, или энергетику человека. Есть эгрегоры, которые, ну, просто помогают. Ну, есть эгрегор у футбольных болельщиков, например. Есть эгрегор у завода. Ну, что там в этом плохого? То есть люди занимаются такими делами. Я имею в виду у футбольной команды, да, то есть нам нужен результат и все остальное. Поэтому эгрегоры те, которые действительно заинтересованы в том, чтобы управлять человеком для того, чтобы человек отдавал по праву свою энергию вот в этот эгрегор, ну, хозяевам этим самым, они, естественно, используют всякие ништяки. Вот. Чем больше ништяков, тем больше, ну, собственно, вы отдаете. Ну, это продажа, обычная продажа. Ты мне, я тебе. Поэтому здесь желания и всевозможные волшебства, так называемый человек, который не верит в то, что волшебство существует, то для него это, в общем-то, хороший аргумент для того, чтобы он двигался дальше в эту сторону эгрегориальную. Вот. Далее Русич вопрос в эфир задает. Когда люди влюбляются, у них создается эгрегор? Если да, то что с ним случается, когда люди расстаются? Ну, я повторюсь, что у рода, у семьи эгрегора нет, и у любви тоже нет никакого эгрегора. Эгрегор там, где есть ты мне, я тебе. То есть где есть выгода, где есть интерес, где есть задача временная, что называется. Ну, то есть разовая. То есть сделал дело, гуляй смело. Вот там возникновение эгрегоров, оно естественно. А что касается самой жизни, что касается самого взаимодействия, ну, что касается влюбляются. Любовь и влюбляться – это разные вещи абсолютно. Как это? Любовь прошла, завяли помидоры. Влюбленность – это, ну, пена любви на самом деле. Пена сходит, остается любовь вот в чистом виде. И там уже, собственно, люди понимают, действительно ли у них эта любовь была, или это была увлеченность через влюбленность какую-то, через хочушки. Вот. Никаких здесь эгрегоров не возникает. Здесь возникает обычное взаимодействие человека с человеком ради человека другого. И, ну, то есть друг другу идут навстречу, друг ради друга. Какой здесь может быть эгрегор? То есть люди хотят жить вместе, хотят взаимодействовать. Это совершенно другая ситуация. Здесь нету никакой структуры, которая может управлять извне, так скажем, вот этими, ну, вот этой парой. Если мы говорим про вот то, что называется психическими полями. Еще раз повторюсь, психические поля к душе никакого отношения не имеют. Это наша психика, то есть наши условные и безусловные рефлексы, которые создаются нашим умом и нашим телом. Вот чтобы было понятно, что такое психика. Вот. Алексей Прон. Пространство не состоит из разных вещей, а вмещает их. Как вы можете объяснить то, что даже ведисты не могут объединиться в один эгрегор, а эзотерики вообще Бога считают Вселенной, а ангелов – силами? Ну, объясню я это очень просто. Каждый дурью мается, как ему нравится. Человек сегодня живет по понятиям, он не живет образно, он живет по понятиям. И какие понятия в него были вложены в детстве, в виде воспитания, так он и живет. Поэтому одни живут так, другие живут так, и все остальное происходит именно так. Что касается объединения ведистов. Во-первых, слово «единение», «единство», это слово пишется через буквицу «есмь», то есть это многовариативность, многопроявленность, множество в единстве. То есть единство во множестве. То есть это апельсин. То есть каждый сам по себе, но мы вместе едины. И если говорить о единстве, это когда объединяются самостоятельные азы, ответственные за себя, за свои дела. А когда мы говорим о конструкторе, где вот этот винтик, этот гаечка, этот еще что-то, это не объединение, это есть конструкция, это есть раствор, это есть некая кем-то созданная структура. Это несколько разные вещи. Именно поэтому ведические мыслящие люди сегодня, не до конца, так скажем, понимающие свое предназначение, начинают выстраивать свои взаимоотношения как конструктор. То есть не по принципу «я за всех, а все за меня», то есть один за всех, а все за одного, а по принципу «я считаю, надо сделать так, и я буду отстаивать свою точку зрения». Это несколько разный подход. И здесь единства в принципе быть не может. Здесь может быть конструкция. Больше ничего там не получится. А поскольку каждый пытается, что называется, стоять на своем, то и получается, что ничего не получается. Что касается единого эгрегора в этом во всем. Друзья, это невозможно. Невозможно. У человечества нет эгрегора. Его невозможно создать в принципе. Эгрегор – это, как сказать, это местного значения некий инструментарий. И скажу даже больше, что хозяева этого эгрегора, которые стали хозяевами, они не могут с ним ничего сделать, потому что они его не создавали. Они всего лишь навсего управляют. Ну, так же, как не может сегодня девушка, которая ездит за рулем, починить автомобиль. Просто потому что ее этому никто не научил. Если вот в советское время мужики покупали машину, потому что это конструктор, и они знали там каждую гаечку, каждый болтик в своих «Жигулях», то сегодня у нас, ну, это, собственно, и мужчин касается, сегодня у нас все водители. Они не знают, что у них под капотом, и вообще не знают, что с ней делать. Вот точно так же хозяева не знают, что делать с эгрегорами, которыми они управляют. Вот. Их может изменить только тот, кто его создал. Этот эгрегор. Поэтому говорить о том, что все вот так вот просто и в то же время все так вот непонятно, это как раз показатель того, что от ума мы идем, воспринимаем мир от ума. И здесь любой вариант будет правильным. И ваша точка зрения абсолютно верна, и верна абсолютно любая точка зрения по этому вопросу. И в этом есть как раз тот самый парадокс, о котором вы говорите, что люди не могут найти общий язык. А не могут они найти общий язык, потому что язык, он образный. А образов сегодня никто не знает. И никто, к сожалению, не хочет их знать. Пытаются идти по тому пути, как их воспитали. А это уже недостаточно. То есть душу надо проявлять, друзья, душу. Я вот думаю следующее, что слово «веда» означает мудрость. Ну, одно из представлений – мудрость. Если человек называет себя ведистом, это равно мудрость, мудрым, то есть мудрецом. Так вот, если мудрец, ведающий, знающий жизнь, не может договориться с другими мудрецами, это говорит о том, что он мудрецом не является. Поэтому себя можно назвать кем угодно, хоть танком, хоть самолетом. Вопрос, вы танком и самолетом станете? Мне вот, например, нравится слово «космонавт». Если я 10 раз повторю слово «космонавт», я космонавтом стану? Нет, для того, чтобы быть космонавтом, нужно соответствовать ему. Так вот, к сожалению, многие, кто себя как-то называют, таковыми очень часто не являются. Таковыми хочется им быть и казаться. Это как в детской игре. Ты кто? Павка Корчагин будешь? Да, а ты кто? А я там Штирлиц, а ты кто? Ну и так далее. Вот из этой же серии. Так что давайте все-таки не упираться в то, как кто себя называет, а смотреть то, что кто делает. И еще вопрос от Виктора Куприянова. Вопрос в эфир. А разве религиозные эгрегоры создаются людьми? Ведь религии людям подсунули, значит, создатель кто-то другой. Ой. Хорошо, Виктор. Кто мог подсунуть людям вообще чего-то? И вот кто вообще на это способен? Вот давайте сегодня себе представим. Вот сегодня у нас есть общество. Кто нам чего подсовывает? Вот кто? Правильно, люди. Какие люди? Люди, которым сегодня, ну, другие люди, большинство людей доверяют. То есть те, которые стали авторитетами. Кто у нас сегодня авторитетами является? Ученые, политики. Ну, какие-то люди, которые достигли каких-то результатов. Они являются авторитетными. У нас сегодня спрашивают у конькобежца о том, как лучше построить дом. Ну, если конькобежец когда-то имел этот опыт, он, конечно, расскажет. А если он не имел опыта, он, естественно, про это не расскажет. Но в силу того, что у него спрашивают, он в авторитете, он начинает высказывать свою несостоятельную точку зрения. И она воспринимается уже людьми как нечто важное, как ценное. И потом люди, которые вот привыкли опираться на авторитетные мнения, просто это копипастят, ну, то есть повторяют. И считают, цитируют, да, и считают, что они тоже такие же, как вот этот авторитет. Ну, пусть даже они этого не считают, но сам факт распространения вот этой кривды, что называется, налицо. Так устроен человек. Если человек не может сам, он пытается воспользоваться возможностями других людей. Ну, либо попросит о помощи, а бывает, что и не просит о помощи, а что называется, берет без спроса. И во все времена было все то же самое. Люди на самом деле не меняются. Меняются просто та среда и те правила жизни, в которых они живут. И чем больше доминирует в обществе мудрых людей, тем более прекраснее жить в этом обществе. Более, не знаю, как сказать, более слабо жить вот в таком обществе. А когда доминируют в обществе незнайки и невежды, ну, соответственно, у нас получается то, что получается. Поэтому говорить, утверждать, что есть какая-то внешняя сила, которая вот там непонятным образом вредит людям, ну, это имеет право такое, такая точка зрения, но чисто практически, чисто житейски это просто невозможно. Все делают люди. Вот на Земле все делают люди. Другой вопрос, чем они мотивированы, насколько они отвечают за то, что они делают, и насколько они зависимы от того, что они делают. Ведь сегодня это абсолютно, ну, из-за всех ящиков все это льется, что у нас все, кто приходит во власть, они все зависимы от кого-то. То есть они находятся в зависимости, они не могут выражать свою позицию, они выражают позицию своих хозяев. И это всем понятно, и всем это ясно. Ну, вот они законы такие принимают, а мы их вынуждены исполнять. Вот такая сегодня жизнь. Кто это сделал? Какие-то там непонятные силы, да? Нет, это сделали люди. А люди это сделали почему? А потому что страшно. А потому что не взялся не за то, что ты можешь сделать. Это бессовестные люди, то есть совесть у них не работает. Это люди, которые безответственно себя ведут. Они не понимают, человек, не понимающий ответственность за себя, как и может он понимать ответственность за тысячу людей. Он не сможет этого сделать, поэтому он это делает чисто функционально. Не осознанно, а чисто функционально. Поэтому то же самое. То же самое касается и религиозного аспекта. То есть там абсолютно такая же картина. Я еще раз повторяться не буду. Суть именно в том, что все делают люди. Все абсолютно на Земле делают люди. Вот. Да, живущие в страхе сеют ужас. Вот у нас сейчас практически все люди живут в страхе. Отсюда и многие проблемы. И жизнь такая ужасная, потому что в страхе живете. И первое, с чего все надо начинать, чтобы разобраться, кто для чего, это уйти от страха. Вот как раз этим и занимаемся, что как базовая такая основа чтобы люди что-то потом начали понимать с другой точки зрения бытия, а не своего представления о бытии. Ну и да, в заключение еще. Дмитрий Мирный, добрый вечер. Подскажите, где находится учебное учреждение по обучению буквицы, образования и культур? Как называется такое учреждение? Ну, я, в общем-то, являюсь преподавателем Славянского юридического культурного центра слова. Вот, то есть мы его организовали именно как раз с такой целью, чтобы поделиться своим опытом и помочь людям расти. И цель наша, в общем-то, заявлял ее неоднократно, это расширение круга света, такая вот глобальная цель, но еще раз повторюсь, круг может расшириться не за счет каких-то манипуляций извне, а из-за того, что человек сам стал светоносным. Вот став светоносным человек, и расширяется круг света. И своим светом он уже заражает других людей. И таким образом все, кто захотят светить, они будут светить. А те, кто не захотят светить, они не будут светить. Ну, таким вот образом и произойдет тот самый рассвет, когда тьма отделится от света. И дальше пойдут именно те, которые светоносные, а те, которые не светоносные, ну, в общем-то, останутся в той эпохе, в то времени, которое называется ночью. Вот. Это неизбежно. И это надо понимать, что все абсолютно люди, которые сейчас живут, они, в общем-то, вот в таких условиях находятся. И это божественная задача. И отделять кого-то от кого-то люди должны сами. Ведь все, что происходит внутри человека, это и есть то самое поле действия, то самое важное поле для него самого. Потому что все внешнее – это всего лишь навсего проявление того, что у него внутри. Ну так вот, мы создали этот центр, у нас уже вот сейчас 3 года, сейчас вот уже будет у нас выпуск в этом году, первый выпуск. Вот. То есть мы как раз занимаемся тем, что через божественные структуры, через образность буквицы, через ее инструментарий, который есть, познавать мир, познавать себя, раскрывать себя, активировать душу. И такой центр есть, да, вот. Мы, в принципе, уже один набор в этом году сделали, сейчас будем делать дополнительный набор, так что, если есть желание, можете подключаться. Информация вся находится на сайте школабуквицы.рф, то есть это наш официальный сайт. Вот, там, когда будет, надо заявочку оставить, с вами свяжутся наши организаторы, ну и дальше, что называется, по схеме. Что мы там делаем, тоже есть цели, задачи, какие предметы изучаем. Вот. Преподаватели у нас 4 вместе со мной. Вот. Поэтому это не то, что там кто-то один чего-то про все рассказывает. У нас 4 точки зрения. Вот. Для того, чтобы каждый мог, человек, выслушать 4 точки зрения и для себя создать из этих 4 свою 5-ю. То есть ведическое образование – это как раз собирание в себе образа. Образование – это и есть образование. Поэтому вот такая школа есть. Мы работаем для того, чтобы круг света наш расширялся. Вкратце так. Значит, просто надо войти на сайт школы буквицы РФ. И да, там... русскими буквами. Да, и там надо найти что? А там сразу баннер сейчас висит, что идет набор, заявочку оставите и все. Хорошо. Ну что же, вопросы, реплики мы все озвучили, так что подошло время подводить итог сегодняшней нашей встречи. Пожалуйста, подводи. Друзья, ну, сегодня с вами у нас на богословскую тему, общую богословскую тему состоялся 2-й эфир. Вот мы поговорили про эгрегоры. Я очень надеюсь, что информацию, которую я вам дал, вы сможете превратить в знания, то есть проверить практически, если вам это действительно важно и действительно нужно. Вот. Если не сможете практически, ну, милости просим, я и в ВКонтакте есть, и, собственно, на сайте можно вопрос задать. Вот. Я готов к любым общениям, лишь бы, что называется, в коня корм был. Вот. Поэтому очень хочется, чтобы, ну, чтобы нас становилось, в нас становилась осознанность выше, чтобы мы становились более ответственными, чтобы мы начали действительно делать дела, а не просто трещать на каждом углу непонятно о чем и ссориться друг с другом. Вот для того, чтобы этого не было, нужно начинать с себя, начинать с понимания себя и проявлять в себе свое могущество и божественное могущество через душу в том числе. И я очень надеюсь, что наши дальнейшие эфиры, которые будут и на богословскую тему продолжаться, и на тему буквицы, вам в этом помогут. Вот. А в заключение еще раз хочу сказать, что кроме вас, никто за вас ничего не может решать. То есть все, как вы делаете, все зависит исключительно от вас. И все, что вы можете изменить в жизни и хотите изменить, вы меняйте. Не надо ничего бояться, потому что у страха глаза велики, как говорили у нас на Руси, глаза боятся, руки делают. Вот. Поэтому нужно начинать. Вот. И если нужна наша помощь, обращайтесь. Всего вам самого наилучшего. До скорых встреч. В заключение тоже пару слов скажу от себя. Дело в том, что даже расширенный эфир не заменит того, что происходит в школе. Потому что школа – это последовательное не просто изучение, это погружение и прочувствование того, что происходит в этом мире через различных преподавателей, через различные какие-то ощущения, которые происходят вот именно в сфере соратников, там образуется вот своя сфера, не эгрегор, а вот такое силовое поле, где помогают друг другу разобраться с чем-то. И ни один из эфиров, просто так вот даже самый большой, подробный какой-то эфир, не ответит на вопросы так, как вы сможете прочувствовать это по жизни. Вот это надо понимать. Поэтому эфиры, они только могут каким-то образом что-то подкорректировать в осознании, к чему-то, может быть, подтолкнуть, направить, помочь куда-то пойти с чем-то разбираться. Но не более того, если же вы хотите углубленно с этими вопросами разобраться, то тогда необходимо этому посвятить большее время и не просто слушая, а трудясь вместе с соратниками для того, чтобы вот через это выйти на свое божественное при помощи друзей. И не просто это услышать, а осознать, внять и начать так жить. В общем-то, на этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, что по одному из современных календарей 28 марта 2018 года среда, по одному из старинных 27 день месяца пробуждения природы 7526 лета седмица, божественные или эгрегоры. Как определить? Рассказывал об этом Сергей Павлов Арисвет. Еще раз приношу свои соболезнования всем, кто испытал потерю близких людей. И прощаюсь с вами. Желаю всего самого-самого доброго. С вами был Народное славянское радио. Алексей Орлов, Сергей Павлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.